Теперь я был один. Если не считать зловещего предмета за ширмой. Я с нетерпением ждал посетителя. Подошел к двери, которая валялась на лестничной площадке, поставил ее на петли, закрыл и щелкнул замком. Затем вернулся в роскошную комнату, заглянул за портьеры, порылся в бумагах на столе. Я надеялся наткнуться на что-нибудь, что могло бы навести на след Бэйла. Я ничего не обнаружил, но зато нашел длинноствольный пистолет второго калибра. Он был заряжен. Это успокоило меня, ибо до сих пор я не задумывался, что мне делать, когда появится Бэйл. Я был не в состоянии бороться с ним. Теперь же у меня появилась вполне приемлемая возможность противостоять ему. Я нашел кладовую, куда решил спрятаться, как только послышатся его шаги. Подойдя к бару, я налил себе полрюмки ликера и сел в одно из этих роскошных кресел. Я, пожалуй, потратил слишком много энергии. Желудок мой превратился в тугой комок. С того места, где я сидел, был виден краешек бомбы. Интересно, будет ли какое-нибудь предупреждение перед тем, как она бабахнет? Хотя я знал, что бомба безмолвна, но все же сейчас, сидя в удобном кресле, я непроизвольно напрягал слух, стараясь услышать хоть какой-нибудь звук из этого серого убийцы. Но звук, который я услышал, исходил не из бомбы. Это было скрипение половиц за дверью. На мгновение меня парализовало. Затем я вскочил на ноги, вошел в кладовую и притаился за дверью. Я сжал в кармане пистолет. Теперь шаги стали ближе и были хорошо слышны в мертвой тишине дома. Ключ повернулся в замке, и через мгновение на пороге появилась высокая худая фигура предателя, главного инспектора Бэйла. Он шел, глубоко втянув в плечи свою маленькую лысую головку, оглядывая комнату. Он снял пиджак, и на мгновение мне пришло в голову, что он сейчас подойдет к моему убежищу, чтобы повесить его туда. Но этого не произошло. Он просто швырнул его на спинку стула. Я вздохнул с облегчением. Он сел. Вдруг Бэйл вскочил и подошел к ширме, посмотрел на бомбу. Я мог бы запросто пристрелить его, но это ничего не давало. Необходимо, чтобы Бэйл помог мне определить, заряжена ли бомба и можно ли ее перемещать. Он был единственным человеком в Империуме, кто знал, как обращаться с этим адским устройством. Бэйл склонился над бомбой, вынул из кармана небольшую коробку и, посмотрев на часы, подошел к телефону. Я едва слышал его бормотание, когда он обменивался с кем-то несколькими словами. Затем он прошел в следующую комнату, но только я приготовился помешать ему воспользоваться шаттлом, как он вышел из него. Бэйл снова посмотрел на часы, сел в кресло и открыл ящик с инструментами, стоящими на столе. Он начал что-то делать небольшой отверткой в металлическом ящике на полу. Похоже, это и было зарядное устройство. Я старался дышать как можно тише и не думать о боли в ногах. Тишину нарушил телефонный звонок. Бэйл удивленно посмотрел на аппарат, положил отвертку в ящик и подошел к телефону. Он долго стоял перед трезвонившим аппаратом, покусывая губы. После пяти звонков телефон замолк, и Бэйл, вернувшись к столу, возобновил прерванную работу. Интересно, кто бы это мог быть? Теперь Бэйл, нахмурившись, снимал крышку с ящика. Сделав это, он встал, подошел к бомбе и, облизывая губы, склонился над ней. Похоже, что сейчас он переведет бомбу в боевое положение. Я больше не мог ждать. — Стой на месте, Бэйл! — спокойно сказал я, выходя из своего убежища. — А не то пристрелю тебя, как бешеную собаку. Глаза Бэйла чуть не выскочили из орбит, голова его откинулась назад. Он открывал и закрывал рот, силясь что-то сказать. — Похоже, что ты не ожидал меня здесь увидеть, а, Бэйл? — усмехнулся я. — Сядь вон туда. И я показал пистолетом, куда он должен сесть. — Про Брайан? — только и смог прохрипеть Бэйл. — Ты? — Послушай, послушай, Брайан, почему мы должны беспокоиться о том, что случится с этими попугаями? Мы можем править, как абсолютные монархи. Бэйл продолжал что-то бубнить, но я не слушал его, а сосредоточился на том, чтобы не потерять сознание, ожидая прибытия помощи. Воспользуемся случаем и заключим соглашение. Как тебе мое предложение?» Белл смотрел на меня, во взоре его была нескрываемая жадность. Я не мог с ним разговаривать, и он расценил это как колебание. Белл снова встал и направился ко мне. В комнате стало темнее. Я протер глаза. Сейчас я чувствовал себя особенно плохо, силы совершенно оставили меня. Сердце стучало прямо в горле, желудок содрогался. Больше я уже был не в состоянии держать ситуацию под контролем. Бейл остановился. Я увидел, что он внезапно пригнулся и, рыча, набросился на меня. По-видимому, он понял, что я теряю сознание. Я должен был убить его. Дважды грохнул выстрел, и Бейл отрянул назад. Ошеломленный, но все еще живой. «Не надо, Брайан, ради всего святого!» — завизжал он. Во мне еще оставалось немного жизни, чтобы убить его. Я приподнял револьвер и выстрелил. Я увидел, как на стене запрыгала картина. Бейл отскочил в сторону. Я не знал, попал ли я в него хоть раз. Моя хватка ослабла. Но я не мог допустить, чтобы он ушел. Я выстрелил еще раз, затем еще, и внезапно понял, что это темнеет не в комнате, а свет меркнет в моих глазах. Раздался вопль Бейла. Я понял, что он не решается пересечь комнату в направлении двери, за которой его ждал шаттл. Съежившись за креслом, он не переставал увещать меня. Я приподнялся, стараясь придать трясущимся рукам твердость хоть на миг. Бейл закричал и метнулся к входной двери. Несколько раз, нажав на курок, я услышал, как звенит эхо в моем отключенном сознании. Я лежал без сознания всего несколько минут. Очнувшись, я обнаружил, что ширма упала и лежит прямо на бомбе. Я в панике выпрямился. Может, Бейл успел ее активировать? Но где же он сам? Я вспомнил, как он рванулся к входной двери. Я встал и снова бухнулся в кресло. Но опять поднялся и с трудом двинулся к выходу. Внезапно за спиной я услышал какой-то странный звук, как будто там притаился кот, попавший в неприятную историю. Я повернулся и заковылял к распахнутой двери второй комнаты. Я заглянул туда, ожидая увидеть лежащего на полу Бейла. Но здесь было пусто. Свет струился через открытое окно и хлопала портьера. Должно быть, Бейл выпрыгнул вниз, обезумев от страха, — подумал я и подошел к окну. В этот момент вновь раздался пронзительный крик. Бейл висел на руках на карнизе противоположного здания в 4,5 метрах отсюда. Это он издавал такой странный звук. На левой его штанине расплывалось большое темно-красное пятно. С высоты 5 этажей на кирпичную мостовую капала кровь. «Боже праведный, Бейл! Бейл!» — закричал я. «Зачем ты это сделал?» Я был потрясен. Несколько минут назад я был готов его застрелить, но видеть висящим — это нечто другое. «Брайан!» — давился криком Бейл. «Я больше не могу держаться! Ради Бога!» Я не знал, что делать. Для героических поступков, пожалуй, у меня уже не было сил. Я быстро осмотрел содержимое комнаты, мне нужна была доска или кусок веревки, но здесь ничего этого не было. Я вытащил из постели простыню, она была слишком коротка, даже 2 или 3 простыни не могли помочь делу. Я не мог бы удержать их. Подойдя к телефону, я набрал единственный известный мне номер Манфреда. — Дежурный! — закричал я. — Здесь человек вот-вот свалится с крыши, пришлите сюда пожарных с лестницей, да побыстрей! «Адрес — Астермальмегатен, 73, 5-й этаж». Я опустил трубку и побежал к окну. «Держись, Бейл!» — крикнул я. «Помощь уже в пути!» Похоже, он пытался перепрыгнуть на ближайшую крышу, думая, что я преследую его по пятам. Но с дыркой в ноге это ему не удалось. Я подумал о Бейле, который послал меня самоубийственным поручением, зная, что мой обман безнадежен. Пока я стою на своих собственных ногах. Я подумал об аппарате, который ждал в засаде в районе зоны поражения. Об операционной комнате, где Бейл предполагал придать мне более достоверную для его целей форму. Я вспомнил, как Бейл застрелил моего новообретенного брата. И ту ночь, когда я валялся в холодном подвале, ожидая его мясников. И все же Я не хотел видеть такую смерть Бейла. Вдруг он начал кричать, отчаянно дергая ногами. Он даже умудрился дотянуться одной рукой до карниза, хватаясь за него побелевшими от напряжения пальцами. Но нога соскользнула. Я уже стоял возле окна целых 5 минут. Интересно, сколько же времени я был без сознания? Никогда бы не мог предположить, что этот слабак Бейл может так долго держаться, вися на карнизе. — Держись, Бейл! — подбодрил я его. — Еще чуть-чуть, только не брыкайся! Он висел молча. Кровь продолжала течь из его башмака. Я взглянул вниз и содрогнулся. Послышался отчаянный вопль сирены. Я бросился к двери, открыл ее и прислушался. Внизу зазвучали тяжелые шаги. — Сюда! Сюда! — закричал я. — На самый верх! Я повернулся и побежал назад к окну. Бейл был в том же положении. Затем одна рука его соскользнула, и он висел, слегка раскачиваясь, всего на одной. — Вот они, Бейл, еще пару секунд! Он уже не пытался уцепиться снова и не издавал никаких звуков. Шаги раздались возле входной двери, и я инстинктивно повернулся к входящим. Когда я снова взглянул в окно, я увидел, как Бейл медленно, словно в замедленной киносъемке, молча скользит вниз. Я закрыл глаза, но уши не закрыл, и поэтому слышал, как он дважды ударился о кирпичи мостовой. Я отшатнулся от окна. Вокруг в комнате сновали пожарные, выглядывали из окон, что-то кричали. Вернувшись к креслу, я плюхнулся в него. Похоже, во мне не осталось больше никаких чувств. Вокруг стоял сплошной гам. Какие-то люди входили, выходили, что-то делали, оживленно переговариваясь друг с другом. Я едва соображал, что происходит. Прошло довольно много времени, прежде чем я увидел Германа и Барбару. Я попытался было встать, но силы оставили меня. Барбара склонилась надо мной, и я с радостью схватился за ее руку. — Отвези меня домой, Барбара. — Герман, я тебя прошу. И тут я заметил Манфреда. — Бомба! — прошептал я. — Она не опасна. Затолкайте ее в шаттл и вышвырните вон. — Мои люди как раз этим занимаются, Брайан. — кивнул Рихтгоффен. — Только что ты сказал о доме? — подал голос Герман. — Думаю, Манфред меня поддержит, если мы самым решительным образом будем требовать, чтобы ввиду твоих заслуг перед Империумом тебя доставили в твой родной мир. Как только твое здоровье позволит нам совершить небольшое путешествие по сети, если, конечно, таковым будет твое желание. Я, правда, хотел бы надеяться, что ты останешься с нами, но это решать тебе. — Мне не нужно решать. Твердо или так мне только показалось, — сказал я. — Я сделал свой выбор. Мне нравится здесь по двум причинам. Во-первых, я могу использовать избитые фразы и шутки моего мира, и здесь они покажутся совсем новыми. А во-вторых, что касается дома, я взглянул на Барбару. Дом там, где сердце.